Глава 5. Насилие над свободой личности под предлогом соблюдения принципа законности. Если общество налагает те или иные ограничения на поведение людей, то оно как минимум должно четко и недвусмысленно очертить границы этих требований. В частности, правовые нормы не должны зависеть от усмотрения и решения конкретных лиц. Принцип законности – принцип четкой определенности норм права. Но, как мы установили в прежних главах, определенность – это слабое звено в человеческом мышлении и природе вообще. Ведь даже в физике все относительно и не определено. Более того, вот уже сотню лет ученые не могут совместить теорию относительности с квантовой физикой, в основе которой лежит принцип неопределенности. Чего же ожидать от человеческих законов? Более того, на чем основывается право одних устанавливать законы для других? Или это не право, а возможность, ставшая правом? Можно возразить, что в демократическом обществе мы выбираем представителей, которые принимают и отменяют законы, как бы выражая нашу волю. Но фактически индивидуум появляется на свет в обществе, которое навязывает ему массу законов без его согласия. Возможно, это не право, а воля изъявления сильных. То есть, кто может устанавливать правила, тот их и устанавливает. В идеальном обществе сильные заботятся о слабых, от этого проистекает взаимная польза, и общество действует и воспринимается людьми как непротиворечивое единое целое. В таком случае законность является неоспоримым благом. Но вот только загвоздка в том, что мироздание не терпит идеальности, а все, что касается человека, тем более не идеально. И эта неидеальность неизбежно приводит к тому, что любые ограничения становятся формой насилия. Чем отличается подобное насилие над свободой личности от любого другого насилия? Как мы можем обосновать право одних навязывать определенные законы другим? С другой стороны, воля сильных – это не всегда насилие. Бывает такое, что она совпадает с волей слабых. Но что, если она не совпадает? Почему принцип законности должен быть важнее принципа свободы личности? Разве насильно навязанное благо лучше его отсутствия? Всякий индивид стремится к контролю над собой и над его окружающим. Можно определить благо как проявление и удовлетворение воли индивида. То есть, что индивиду надо, то и есть благо для него. А что ему не надо, то есть отсутствие блага. И это верно, даже если речь идет о саморазрушительных наклонностях. Например, если некто выбирает самоуничтожиться, то всякое препятствие на пути самоуничтожения индивид будет воспринимать как зло, и всякое содействие своей саморазрушительной цели как благо. Порой мешать саморазрушению есть занятие неблагодарное. В книге автора «Философия саморазрушения» демонстрируется, что саморазрушение можно считать основной направленностью мироздания, от расширения Вселенной, энтропии и вплоть до садомазохизма. И поэтому становиться на пути саморазрушения всего сущего не более чем блажь и безумие. Однако мы упорно пытаемся это делать, и установление ограничений и законов является ничем иным, как такой попыткой. Законы тщетно силятся исправить недостатки этого мира и человека в нем. О том, что наш мир далеко не идеален, автор рассуждает в своей книге «Руководство по сотворению миров». Увы, он приходит к выводам, что наш мир неисправим, ибо имеет непоправимые недостатки в своей основе, и любые попытки его исправить чаще всего бесполезны или даже ведут к ухудшению. С другой стороны, при том, что в основе желания сильных навязывать ограничения слабым лежит благая цель оградить слабых от саморазрушительных тенденций, деятельность по введению ограничений достаточно разрушительна сама по себе и по своим последствиям. Чем больше законов и правил, тем тяжелее их соблюдать, тем меньше свобод, тем меньше выбора. Почему же прогрессивное общество всегда идет по пути обрастания новыми законами и правилами? Казалось бы, что прогресс общества должен идти в обратном направлении, от внешнего ограничения к внутреннему самоограничению, от навязывания правил к расширению свобод. Ведь так происходит при воспитании детей. По мере взросления подростку все больше позволяется, но при этом и увеличивается ответственность и ожидаемая осознанность его действий, пока человек не становится взрослым, и уже никто не указывает ему, когда ложиться спать и что есть на завтрак, если он, конечно, не женат. С обществом все наоборот. Чем оно более зрелое, тем меньше в нем свобод, тем больше зарегулированности до абсурда. И все это основывается на иллюзорном понятии справедливости. Что такое справедливость? Это принципы, которые позволяют группе людей продолжать существовать вместе и процветать. Однако, чем больше группа, тем больше вероятности, что найдутся в ней люди очень разные, и тем более затруднительно подыскать нечто такое, чтобы подошло всем. Увы, неоспоримых моральных принципов не существует. Все меняется, и всему есть свое время. Решения о том, что правильно, а что нет, принимаются индивидом ежеминутно. Невозможно решить, что правильно для людей, которых лично не знаешь. Более того, попытка контролировать близких тоже ни к чему хорошему не приводит. Можно попытаться решать, что правильно только для себя самого. И то здесь мешают сомнения и заблуждения, ведущие к частым изменениям решений. Что же говорить о принятии решений, что можно и чего нельзя, для масс незнакомых людей? Не пора ли принять окончательный закон, запрещающий принимать законы с элементами насилия, или такой закон опровергнет сам себя? Законодатель в ходе осуществления своей правотворческой функции должен учитывать не только требования юридической техники, догмы права, но и реально существующие на данном конкретном историческом отрезке времени материальные и духовные потребности и интересы индивидов и социума. Это относится и к перспективному прогнозированию развития данных социальных феноменов. Законодатель должен твердо усвоить одну истину. Нормативные акты не будут эффективно работать, если их содержание расходится с жизненными интересами и потребностями людей. А если серьезно, не пора ли во всяком обществе создавать специальный орган, комиссию, сокращающую количество правил и ограничений? Такие тенденции уже встречаются. А лучше всего вместо запрещений вводить такие меры, чтобы нарушение было невозможно. Например, чтобы перестать штрафовать за превышение скорости, сделать обязательным автоматический ограничитель скорости в каждом автомобиле. Предотвратить пересечение сплошной разделительной, установив бетонное заграждение. Прекратить вождение в нетрезвом виде, встроив алкотестеры в системы зажигания или переведя в конце концов все автомашины на авторежим управления, так, чтобы люди вообще ими не управляли. Может быть, с автомобилями это сработает. А как насчет других преступлений? Проблема, увы, не решается только наличием или отсутствием законов. Люди все равно делают то, что считают для себя допустимым. Насилие, агрессия и прочие преступления, как можно системно сделать их менее частыми? И с такими преступлениями можно принять меры, которые бы сделали их невозможными. Преступления против личности легко предотвратить, расформировав такие места, как школы и тюрьмы. Именно там подобные преступления наиболее часты. Соберите группу молодых людей и поставьте их в условия тесного проживания, и не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что в этой группе наметятся аутсайдеры, и одни станут совершать насилие над другими. Во всяком случае, направленность усилий должно быть не на наращивание числа ограничений, а на перестройку системы так, чтобы нежелательные действия были затруднены или невозможны. Что же касается преступлений, где нет пострадавших, имеется немало и таких. Отменив ряд законов, многие преступления перестанут быть таковыми. Все замечательно, возразят нам, но почему свобода личности должна стоять выше законности? Ведь тогда общество может погрузиться в хаос. Не проще ли отказаться от принципа свободы личности, как универсального принципа современного общества? В конце концов, многие тысячелетия никто особо и не заморачивался на этот счет. Да и вообще, почему считается, что человек рождается свободным, как утверждает Руссо в первой строке своего труда «Общественный договор»? Человек не рождается свободным уже потому, что он, очевидно, не выбирает, появляться ему на свет или нет. Уже в самом акте рождения кроется какое-то вселенское насилие. Но родившись, он может стать или не стать свободным. Впрочем, что есть свобода? Действительно ли она является универсальным и абсолютным благом? Индивидуальная или, если хотите, внутренняя свобода ведь не более чем субъективное ощущение того, что все, что хочется, дозволено и возможно. Это чувство дает ощущение легкости и счастья или беспокойства и страха упустить возможности. Но если речь идет о чувствах, как можно сравнивать его с благом общества? Как ради чувства отменять конкретные законы и ограничения? Кроме того, так ли нужна людям эта пресловутая свобода? Наличие свободы чрезвычайно хлопотно, ибо постоянно требует принятия решений, а известно, что люди этого не любят. Они нередко предпочитают, чтобы решали за них. Возможно, только единицы хотят свободы и особых прав. Не получится ли, что свободу в очередной раз будут навязывать нам насильно? Надо быть очень осторожным с такими глобальными понятиями, как свобода. Ни у одного человека не было возможности встретиться со всеми людьми, которые когда-либо существовали, и опросить их, чего они хотят. У каждого есть только малая часть полной картины человечества, и таким образом никто не может знать, что же нужно людям на самом деле, тем более сами люди порой не знают, чего они хотят. Это возвращает к мысли о том, что нельзя навязывать всем одинаковые законы. Следует максимально отходить от принуждения, от наказания, к стимуляции и поощрению, если люди совершают нечто выгодное для общества в целом. Необходимо пересмотреть пресловутое право большинства навязывать правила меньшинству, и уж точно наоборот. Идеально было бы, чтобы каждый мог продумывать и устанавливать свой моральный закон в рамках категорического императива Канта, видя в человеке цель и не используя его как средство. Устанавливать свой моральный закон – это развивать умение правильно выбирать, выбирать так, чтобы потом об этом не жалеть, чтобы не мешать своим выборам окружающим. Ведь, как говорится, чисто не там, где убирают, а где не ссорят. Законность подразумевает в первую очередь приоритет общественно значимых интересов над интересами индивида. Но кроме того, даже индивиду, как и обществу, состоящему из таких индивидов в целом, отказывается в праве на индивидуальность. Это имеет ключевой характер для понимания того, почему каждая личность на определенном уровне взаимодействия с системой отношений, основанной на принципе законности, неизбежно приходит в конфликтное состояние со всем обществом и, следовательно, с законом как таковым. Закон и законность подразумевают усредненность и обезличенность. Они не могут существовать в иной системе координат, поскольку должны, по идее, воплощать объективную сумму общезначимых интересов и потребностей, вырабатываемую и принимаемую на основе консенсуса абсолютного или максимально возможного большинства заинтересованных индивидов. Личность же всегда тяготеет к субъективности по своей природе. Личности отказывается в праве реально влиять на правотворчество.